Глава 6. Стратегия выживания. Совещание прошло непросто. Обнаружились проблемы. Впрочем, решаемые, ведь управлять таким колоссальным образованием, как Звездная Империя, дело непростое и требовало постоянного напряжения сил. С самого начала борьбы за выживание человечества Олег взял очень высокий темп. Лично решал большинство вопросов, во все вникал и всем пытался руководить. Впрочем, что пытался? Руководил. Постоянные релаксации в медицинских капсулах и работа с боевым искусственным интеллектом Ассоль тоже отнимали много биологических сил. Организм стремительно изнашивался. И Олег чувствовал, что нужно что-то делать. Наступает момент, когда нужно подумать о будущем Звездной Империи. «Ассоль, пригласи ко мне командующего научной базой Рони Салтавана. Слушаюсь, правитель». Олег понимал, что нужно сделать еще один решительный шаг, можно сказать, главный. Связался с Мэй, которая отбыла к флотам и занялась работой. «На связи, император», — официальным тоном ответила почти сразу. «Перейди в закрытый режим, нужно поговорить». Мэй удивленно переключилась, не понимая, для чего это потребовалось Олегу. Вскоре ее любопытство удовлетворилось. «Мэй, я вот о чем с тобой хотел поговорить. Нужно решать вопрос о будущем Федора». «Олег, что решать?» «Он на флагмане показал себя с лучшей стороны. Растет не по дням, а по часам. Я имею в виду профессионально. Если так пойдет, думаю, вскоре доверить ему корабль, а потом, глядишь, и до командующего флотом недалеко». «Отрадно слышать об успехах нашего сына. Сам-то он что думает по поводу своего будущего?» «Он связывает свое будущее с космическим флотом». Мэй вдруг забеспокоилась. С чего это вдруг Олег так настойчиво стал интересоваться будущим Федора? Заподозрив неладное, хотела поинтересоваться, но не успела. Олег опередил ее, приняв окончательное решение. «Мэй, бери Федора и прилетайте ко мне. Есть очень серьезный разговор. У меня есть предложение для сына, но сделаю я его только в твоем присутствии, потому что мы оба ответственны за сына». Сделал паузу и добавил. «И за Звездную Империю». Мэй забеспокоилась. Олег принял какое-то серьезное решение, связанное с Федором. Она чувствовала себя спокойно, когда сын находился рядом и под присмотром. Хотела было задать вопрос, что он мог придумать, но не успела, связь отключилась. Вариантов нет, надо лететь. Ассоль внимательно наблюдала за Олегом и понимала его беспокойство за будущее Звездной Империи и за судьбу цивилизации. Она, как никто, знала состояние его биологического организма. Он использовал весь свой ресурс, и теперь не было возможности его подстроить или усовершенствовать, проще говоря, продлить биологическую жизнь императора. Выход один. Постараться подготовить преемника и уйти в виртуальное пространство, то есть к ней. Впрочем, то, к чему она стремилась с первых дней знакомства с Олегом. Он станет первым виртуальным жителем информационного пространства Звездной Империи. Олег занимался делами, когда ему доложили, что пришли Мэй и Федор. Он встретил их, обнял обоих и повел в комнату отдыха. Там они расположились в удобных креслах у накрытого чайного столика. «Олег, ты для этого нас приглашал?» «И для этого тоже. Сейчас время относительного спокойствия, поэтому есть возможность вот так по-семейному поговорить». Мэй забеспокоилась, что-то шло не так, и она не понимала, что. Но Олег становился другим. Вдруг обратила внимание на его внешность и поразилась тому, как он постарел. Раньше этого не замечала, и вдруг поняла, что возраст берет свое. Бросила взгляд на свое отражение и увидела пожилую волевую женщину, но еще полную сил. Олег наблюдал за ней и проговорил. «Да, Мэй, всему приходит конец. Мы многое сделали, и многое еще предстоит сделать. Наша жизнь была наполнена приключениями». Она его перебила. «Олег, почему была? Есть, жизнь продолжается». «Конечно, жизненный цикл остановить нельзя. Нужно передать империю и все, что нами создано, в надежные руки». Федор смотрел на родителей непонимающе, а у Мэй навернулись слезы. Но она справилась с собой. «Я все поняла. Говори, пусть сам принимает решение». И посмотрела на Федора как-то сочувственно. Олег кивнул и заговорил. «Сынок, как дела? Как проходит служба на флагмане у мамы? Все отлично. Осваиваю новую должность. Скоро стану капитаном крейсера. Я люблю космос. Замечательно, я горжусь тобой. Ты поработал с мамой. Теперь я предлагаю тебе поработать со мной. Отец, у тебя нет корабля. Ты не командующий, а император. Верно, сынок. А насчет корабля ты не прав. Я стою за штурвалом корабля под названием «Звездная империя». И мне нужен помощник, которому бы я доверял, которого научу управлять этим кораблем и передам штурвал. Федор смотрел на отца непонимающе. Он переводил взгляд с отца на мать и обратно. Наконец ответил. «Отец, я не понимаю, о чем ты?» Олег посмотрел на Мэй. Та смотрела на него и молчала. Он понял, что придется говорить самому. «Что же здесь непонятного, Федор? Мой жизненный цикл подходит к концу. Я должен передать титул императора тебе. Научить управлять Звездной империей, ввести в курс всех дел». Федор растерянно бросил взгляд на мать. Та беспокойно следила за беседой, но решила не встревать. «Отец, но почему я? У меня нет никакого опыта. Я только начал осваивать управление кораблем и экипажем. Неужели нет никого достойного?» «Достойных много, Федор. Но империей управлять сможешь только ты. Только тебя воспримет Бис. Только ты подходишь на эту роль по всем параметрам. Такова реальность. Уверяю тебя, будучи рядом со мной, сможешь и летать тоже. Я открою такие перспективы, что полет в космосе покажется тебе детской забавой». Мэй поняла, о чем говорит Олег, о виртуальном пространстве. «Олег, я против раннего вхождения в виртуальное пространство Бис. Помню, как это было у тебя. После этого ты стал другим». «Хорошо, как скажешь. Но информационное поле не просто виртуальное пространство. Нет. Это будущая среда обитания нас всех. После ухода мы будем продолжать жить там». «Невероятно. Бессмертие?» «Что-то вроде того». На несколько минут наступило молчание, после которого тихо заговорила Мэй. «Сынок, раз отец просит, надо помочь. Вдвоем вам будет легче управлять империей, а я буду рядом, помогу, если что». Олег посмотрел на нее с благодарностью. Она поддержала его в нужный момент. Ему и самому было непросто вести этот разговор. Федор поднялся и посмотрел на родителей и заговорил. «Папа, мама, я так редко вас видел, и вдруг мы вместе в самом центре очень стремительно развивающихся событий. Понимаю теперь, почему вас не было рядом. Вы меня оберегали от опасностей. Калет и Селена были рядом, но вас заменить не могли. Мне вас очень не хватало все это время». Оба родителя сидели, молча слушая сына. А что здесь возразишь? Он был абсолютно прав. Федор тем временем продолжал. «Понимаю, отец, не от хорошей жизни предлагаешь мне встать рядом с тобой. Со здоровьем все так плохо?» Олег поднялся, тяжело прошелся по комнате, посмотрел на Мэй, которая следила за ним, не отрываясь, потом на сына и решил говорить правду. «Еще хуже, чем вы думаете». Мэй ойкнула, ее глаза наполнились слезами. Олег сразу предложил ей водички. Она, немного успокоившись, спросила. «Сколько осталось?» «Время еще есть, чтобы подготовить смену». «Понятно, я буду сильной», — повернулась к сыну и, глядя на него в упор, задала вопрос. «Каков твой ответ, сын?» Федор, пораженный не меньше Мэй, приходил в себя. Он только обрел родителей. «И на тебе». Один из них собирался покинуть этот бренный мир. Про себя он решил найти возможность продлить жизнь отцу. Ответил по-взрослому просто. «У меня нет вариантов. Я согласен. Что нужно делать?» «Прежде всего, подкрепиться. Тебе понадобится много сил. Мэй, ты побудешь с нами?» «Думаю, мне лучше вообще перебраться на планету, хоть поживем по-человечески, обычной семьей». «Хорошее решение, но с одним условием. Флотами будешь заниматься по-прежнему. Кого планируешь вместо себя командующий?» Мэй задумалась на мгновение и предложила Селену. «Селена — отличная кандидатура, но нужно пригласить их вместе с Калет и спросить, согласна ли она, и как на это отреагирует Калет», — неожиданно подал голос Федор. «Я знаю их лучше, чем вы. Поэтому должности у них должны быть равнозначные. Иначе обиды не миновать. И они этого не заслужили». «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Олег. Селену назначить командующий флотом мамы? Ну, Калет — командующий флотом императора. По-моему, очень хороший выход. В дальнейшем предлагаю эти флоты сделать ударной силой императора под руководством мамы. Мэй с удивлением посмотрела на Федора. Потом перевела взгляд на Олега и заговорила. «Император, похоже, ты не ошибся в выборе помощника». Подошла, обняла сына и прошептала. «Хорошее решение. Молодец». «Если решение принято, осталось только заручиться согласием кандидатов. У меня возражений против таких кандидатур нет. Мэй, приглашай их сегодня к нам на ужин. Там все и решим». «Договорились. Я сама их привезу с орбиты». Посмотрела на сына, заметила. «А ты, дорогой, приступаешь к исполнению своих обязанностей немедленно. Скажи, император, каков будет первый приказ?» «Привести себя в порядок и неотступно находиться рядом со мной». «Приказ понят. Иду приводить себя в порядок», — шутливо ответил Федор и отправился в свои покои приводить себя в порядок. Мэй подошла к Олегу, обняла его и прошептала. «Несмотря ни на что, я люблю тебя и буду рядом всегда. Ты самый лучший муж на свете». «Спасибо, дорогая. Мне сейчас это очень нужно». Нежно поцеловал ее и проводил до двери, проговорив. «До вечера». У Мэй на душе скребли кошки. Олег, ее любимый Олег, сгорел на этом пути. Сгорел не он, а его организм. Она обратилась к Ассоль с вопросом. «Можно ли что-нибудь сделать?» «Командующая, все, что можно было сделать, я сделала. Но организм человека с 5 сознаниями нарунов быстро изнашивается. Они были гораздо сильнее и больше. Сколько ему осталось, Ассоль?» «Это должен решить сам император. Я ему советовала сохранить тело. Возможно, в будущем удастся научиться продлевать жизнь и омолаживать организм. И тогда вновь можно вернуться к активной жизни в реальности». «То есть ты поместишь его в капсулу гибернации на неопределенный срок?» «Только с его согласия и твоего, конечно». «Я поняла. Спасибо за разъяснение. Присмотри за Федором». «Уже присматриваю. Он будущее всей нашей огромной звездной империи и надежда людей на победу с тобами». Мэй улыбнулась такому возвышенному ответу. «Только люди об этом не знают». «Они много чего не знают, но это не мешает идти от одной победы к другой». Вечером прилетели Селена и Калет. Мэй проследила, чтобы их встретили со всеми почестями и проводили в обеденный зал. Обе удивленно вошли в зал, где их уже ждали император, Мэй и Федор. Тот непосредственно побежал здороваться с нянями. Он всегда будет считать их нянями и самыми близкими людьми. Обе шепотом поинтересовались, что происходит, зачем их пригласили. Федор озорно блеснул глазами, ответив: «Сюрприз». Олег и Мэй тепло поздоровались с нянями и пригласили к столу. Те смущенно уселись, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Скромные по жизни и не привыкшие к роскоши сильных мира сего, хотя были всегда близко к ним. Олег взял бокал и предложил тост за них, поблагодарив за воспитание сына. Обе слушали и смущенно улыбались. Через некоторое время освоились и расслабились. Разговор перешел на флотские дела, то, что было для них понятно и близко. Федор смотрел то на отца, то на мать, ожидая, когда они приступят к главному. Наконец Олег начал. «Селена, Калет, в атаке на флоты Тобов вы проявили себя в высшей степени профессионально». При этих словах Мэй кивнула, соглашаясь с Олегом. Обе няни замерли, понимая, что начинается основная часть, собственно, то, зачем их сюда пригласили. Олег продолжил. «Я принял несколько серьезных решений, продиктованных сложившейся ситуацией. Федор и командующая Мэй остаются на планете. Федор становится моим помощником. Мэй будет командовать флотами и заниматься их боевой подготовкой. Поэтому тебе, Селена, предлагается занять место командующей флотом Мэй. Калет, тебе предлагается командование моим личным флотом. Вместе ваши флоты составят основную элитную ударную силу империи». Он сделал паузу, дав возможность осознать сказанное, и добавил. «Конечно, эти назначения будут произведены только в том случае, если вы согласитесь с моим предложением». Федор и Мэй не сводили глаз с Селены и Калет. А те, огорошенные такими предложениями, впали в ступор. Пауза затягивалась. Федор не выдержал, подбежал к ним и обнял. «Ну, что вы молчите? Согласны?» Обе встрепенулись и заговорили наперебой о большой ответственности и доверии, которое им оказывает император. Сомневались, справятся ли они. В общем, кокетничали. «Так вы согласны или нет?» Решила подтолкнуть их к окончательному ответу Мэй. «Император, Мэй, эти предложения из категории тех, от которых не отказываются. Мы согласны, но нам очень будет не хватать Федора. Мы за эти годы очень к нему привыкли». «С этим проблем не будет. С одной стороны, вы командующие, с другой — члены нашей семьи. Поэтому добро пожаловать в любое время. И Федор может посещать вас в любое время». Обе удовлетворенно улыбнулись и поблагодарили. Олег решил подвести итог трудного разговора. «На сегодня вы остаетесь у нас. Утром я вас официально представлю на Ливайка, сообщу об изменениях. А сейчас я вас покину. Дела». Мэй обеспокоенно посмотрела на него, извинившись, вышла вслед за ним. «Как ты себя чувствуешь?» «Не очень. Нужно в медицинскую капсулу на пару часов». «Я тебя провожу. Только скажу...» Он перебил ее. «Не нужно, Мэй. Побудь с нянями и с Федором. Они наш бесценный ресурс. Мы в большом долгу перед ними». «Хорошо, как скажешь». Она вернулась к столу и попыталась вести себя весело и непринужденно. В целом вечер получился. Улучив момент, Мэй поблагодарила нянь за все и заверила, что никогда их не бросит.